И это совершенно раздавило могучего воина, который понял, что его судьба – сгнить за этой решеткой, будучи всеми забытым. Кий даже отжиматься бросил, и к книгам потерял всяческий интерес. Он просто лежал часами на своей койке, погруженный в мрачную задумчивость. Все изменилось в тот день, когда пришла она. «Ты», — Кий вскочил с кровати, словно подброшенной пружиной. Но как, Ермалинда, жена Береслава, стояла перед ним. Она теперь носила титул княгини, но ее жизнь от этого счастливее не стала. Береслав уже несколько лет не делил с ней постель, а потому и детей у нее не было. Ей исполнилось 27. Вроде не старуха, но в ее возрасте уже внуков имеют, не то что детей. И клеймо неродихи и пустоцвета сделало ее жизнь мрачной и бессмысленной. Княгиня никогда не была худой, а с годами раздобрела еще больше, радуя мужской глаз. В Словении ценились женщины в теле. Поди наешь такие телеса, когда весной люди порой синеют от голода и становятся прозрачными, словно кисия. Так было и сейчас. Прошлая зима выдалась на редкость холодной и длинной, а в начале лета зарядили бесконечные дожди. Тяжко пришлось простым людям. «Я немало заплатила за то, чтобы войти сюда», — ответила Ермалинда, сложив унизанные перстнями пальцы на животе. «Твоих братьев и племянника нет в городе. Император в Марсель поплыл, дочь навестить, а мой муж с Александром поехали по дальним землям. Сейчас удобное время, верные тебе люди еще остались, и тебе, и твоей матери. Да мать тебя на дух не переносит». Кий ничего не понимал. «Ты же христианка, Ванда ее любимицей всегда была». «Многое поменялось», усмехнулась Ермалинда. «Ванда отвернулась от своей госпожи, она теперь во всем поддерживает мужа». «Ты можешь вытащить меня отсюда?» — жадно спросил ее Кий. «Думаю, да», кивнула княгиня. «Но у меня будет несколько условий». «Говори», — нетерпеливо перебил ее Кий. «Ванда должна умереть, считай, что она уже подохла», — отмахнулся князь. «Я тебе ее отдам. Делай с ней, что хочешь, хоть на куски порежь. Дальше. Дитя хочу». С неистовой надеждой посмотрела на него Ермалинда. «Я не бесплодна, я точно знаю. Это все ведьма проклятая колдует. В жены меня возьмешь». «Договорились», — усмехнулся Кий. «Прямо сейчас могу взять, я тут без бабьей ласки истомился уже». «Только когда овдовею», — с каменным лицом ответила княгиня. «Это мое третье желание. Если до этого рожу, то дитя не будут твоим считать». «Согласен», — хищно усмехнулся Кий. «Я так понял, что матушка не обо всех твоих условиях знает». «Ну, да демоны с ним. Братцу Береславу все равно не жить. Это он меня сюда упек, гнида хитромудрая. Святослав бы не успел темницу подготовить. Если сына рожу, он тебе наследует», — продолжила Ермалинда. «И чтобы никаких уделов, иначе конец стране придет. Разорвут в клочья. Сама страну напополам разодрать хочешь», — усмехнулся Ки, «а своему сыну все в целости оставишь. Ну, пусть так, меня тогда не будет. Пусть внуки сами разбираются. А Словения моя, по всем обычаям. Мне воля отца не указ. Он, хоть и велик был, но не выше богов». «Все сказала?» «Не все», — ответила Ермалинда. «За тобой владыки и большие бояре пойдут. Они хотят сделать так, чтобы у нас все как у франков стало. Чтобы владыки словенские права получили, как тамошние герцоги. И бояре помельче тоже хотят землю за собой закрепить, чтобы родовые земли стали их собственностью навеки. И чтобы ни император, ни сам Господь Бог их отнять не мог. Они говорят так. Каждый да держит отчину свою. Это можно устроить», — мотнул головой Кий. Он много раз думал об этом. «И этот вариант, единственный, который позволит ему купить поддержку знати. Чтобы у знати своя дружина была, как в старые времена», — продолжила Ермалинда. «И чтобы чернь на земле князей подати им платила, а не в казну». «Хорошо», — поморщился Кий. «Все теперь, вытаскивай меня отсюда». «Не так быстро, Кий», — покачала головой Ермалинда. «Даже у меня таких денег нет, чтобы Харутан купить. А матушка твоя сейчас за крепкой стражей сидит. Деньги ее в банке у Збыслова, и он их нипочем не отдаст без разрешения муженька моего. У нас с ней есть кое-какое узорочье, но его не вытащить из дворца. Там на каждом этаже по десятку стражников стоит, да и мало этого будет. Тебя чуть ли не на вес золота ценит». «Сколько золота нужно?» — резко спросил Кий. «Да сколько бы ни было, займи у иудеев в Триесте, и на резы плевать, вдвое обещай, втрое, если понадобится. Я все верну, когда на трон сяду». «Не нужны иудеи», — покачала головой Ермалинда. «Мне бояре деньги в зубах принесут, и без всяких резов. Они ждут, Когда ты согласие дашь на их условия, я тебе на днях принесу бумагу на подпись. Они эдикт о вольности боярской составят, а ты его подпишешь. И после этого они тряхнут мошной. Слушай, Ирма, недоуменно посмотрел на нее Ки. Ты уж прости меня по-родственному, но не могу не спросить. Это кто же у нас такой умный? На тебя ведь все это совсем не похоже. Ну, кроме некоторых условий. Ванду никто из них точно убивать бы не стал. Да я и сама удивилась, когда они ко мне одну боярыню прислали, развела та руками. Владыки из Дулепских земель, покойного Святоплука сыновья, Мирка и Сташка, большого ума люди. Глава 8. Месяц спустя. Август 658 года. Валенция. Королевство Вестготов. Римская Валенция еще не принимала таких гостей никогда. Может, и случалось этакое диво, ведь говорили, что сам Троян родился где-то неподалеку, но на веку живущих здесь людей визит римского императора стал тем событием, о котором потом рассказывают внукам у очага. Святослав ехал на коне по узким улицам, с удивлением разглядывая все вокруг. Этот город очень давно отказался от широты Александрии и Константинополя. Жить в беспокойной Испании лучше за стеной, а потому домики горожан лепились тесно, поднимаясь ввысь на два, а то и на три этажа. Здесь земля была дорога, а потому людям не до роскоши. Так и жили. На первом этаже – лавка, мастерская или пекарня, а на втором – комнатушки, где ютилась семья хозяина, но и такое тут почиталось за счастье. Это куда лучше, чем иметь лачугу в пригороде, которая с неизбежностью восхода солнца будет сожжена очередным бунтующим герцогом или графом, которого не успел казнить его величество король. Горожане жались к стенам и выглядывали из окон вторых этажей, пытаясь рассмотреть все, до самой последней пуговицы. И уж, конечно, многоголосые охи и ахи вызвало созерцание чисто выбритого подбородка государя, чего у здешней знати отродясь не водилось. Готы, как и все германцы, были записными щеголями. Они отращивали волосы до плеч, а бороду холили и чесали гребнем едва ли не тщательней, чем их жены ухаживали за своими прическами. Его величество Реквисвинт и принц Виттерих скакали чуть позади, выражая почтение его царственности, и старый король ликовал. Этот визит работал на его репутацию куда лучше, чем отрубленная голова мятежного тарагонского герцога. Виттерих-младший тоже не скрывал радости, ведь жена шепнула ему по секрету, зачем именно приедет ее старший брат. Испания уцелела, когда рухнул Запад, как я посмотрю, с удивлением сказал Святослав, когда они прибыли во дворец графа, сложенный, как и все вокруг, из дикого камня и кирпича. Много старых домов, церквей, Александрию почти превратили в руины, и от Рима сохранилось немного, а вот в Нарике не осталось и вовсе ничего. На месте Новгорода, Солиграда и Будапешта когда-то стояли города, но их пришлось отстраивать заново. Хотя, я только что гостил в Марселе у дочери, тот город тоже не тронут. Если бы не чума, которая туда приходит каждые лет 10-15, совсем райское место было бы. Они расположились в покоях здешнего наместника, безжалостно изгнав того из собственного жилища. Грубый деревянный стол по обычаю, привезенному княжной видно из Братиславы, застелили белоснежной скатертью, а служанки бегали от кухни к залу, едва не спотыкаясь от усердия и ужаса. Здесь ведь не Константинополь, где прием пищи императором, это сложнейший ритуал, прописанный пошагово еще 100 лет назад. Здесь все было куда проще. И сам Реквисвинт, крепкий седой мужик лет за 60, впечатления хитреца не производил. Он, по большей части, решал вопросы мечом, хотя и глупцом отнюдь не был. По крайней мере, его судебная книга, «Свод законов Испании», привела в некоторый порядок здешние дела. И да, короли Вестготов даже не думали рушить римское наследие. Они лишь меняли его под себя. «Мы бережно храним римский дух, ваша царственность», — заявил Реквисвинт. «Сколько вы пробудете здесь?» «Пару недель, не больше», — ответил Святослав. «Пообщаюсь с сестрой и племянниками, короную твоего внука и уеду». «Коронуете моего внука?» — растерялся Реквисвинт. «Виттериха, мой отец дал обещание». Святослав бросил на стол буллу патриарха. «Здесь стоят печати папы римского и патриарха Александрии, а я утвердил ее своим эдиктом. Виттерих будет коронован. Я не могу себе позволить, чтобы твои епископы пренебрегли словами моего отца. У вас тут весьма странные обычаи». «Что же», — глубоко задумался Реквисвинт, — «это отличная новость, ваша царственность. Уж слишком много воли взяли папы у нас в Испании. Никакого спасу от них нет. Чуть что, приходится созывать церковный собор, чтобы мирские дела решить. Зато теперь они не посмеют противиться вашей воле и воле двух патриархов. Я едва успел перебить мятежников под Сарагосой, как ко мне прибыл монах Фруктуоз. Эту своя этого божьего человека при жизни святым почитают. Он потребовал их всех пощадить. И даже когда я ему показал монастырь, где восканы до последнего человека всех вырезали, этот старый мут в смысле, этот праведник Фруктуоз не унялся. Епитимию суровейшую на меня наложил. Слава Богу, я раньше успел. Вот и правильно, кивнул Святослав. Нечего щадить поганое семя. Один вред от такой жалости. А теперь поговорим о плохом. Сюда еще не дошли новости, король, но ты должен знать, что император само убит. Я короную Виттериха, чтобы твое положение обрело настоящую опору. Слишком много желающих переделить власть появится здесь, когда узнают о смерти государя. Как, кто посмел руку поднять на священную особу? Разинул рот король. Какая-то ненормальная старуха, которую он благословил в церкви, ударила его ножом. С каменным лицом ответил Святослав. Он был там без оружия. Великого воина не смогли сразить в бою, но Господь распорядился вот так. Упокой, Господи, его душу. Перекрестился король. Великий был человек. Тогда ваш визит вдвойне кстати, государь. На меня остатки знати словно волки кидаться начнут. Виттерих поможет мне справиться с этим мятежным сбродом. Жаль, всех до единого перебить не могу. Мне тогда воевать совсем некем будет. Ватиславна, кивнул Святослав. Епископа местного предупреди, что венчание на царство в его соборе будет. Все прошло быстро и без лишних церемоний. На голову Виттериха возложили золотой венец, а во все графства Испании поскакали гонцы, чтобы объявить волю римского императора, которая впрямую противоречила воле церковных иерархов. Это породит новый виток противостояния, но сейчас у Виттериха будут развязаны руки. Он теперь младший король, а не внук ненавидимого всеми правителя, загнувшего знать в бараний рог. Виттериху не придется поступаться своей властью, чтобы его избрали на престол после смерти деда. Впрочем, Риккисвинт умрет в возрасте, не сильно уступавшем возрасту его отца, разменявшего 90. Ему предстоит править еще 14 лет. Братик, свежеиспеченная королева увлекла императора за локоть. В ее огромных глазах стояли слезы. У меня в голове все это не укладывается. Я думала, такие, как отец, никогда умирать не должны. Как же мы теперь жить будем? Ты отомстишь за его смерть? Некому мстить, сестра, невесело ответил Святослав. Будет нам всем наука, не оставляя в живых своих врагов. Да, это я и так знаю, так же грустно ответила Видна. Мы тут изо всех сил стараемся. Кровь как водица льется. Видна и раньше была очень похожа на мать, а сейчас расцвела еще больше. Но от той несносной пацанки, которой запомнил ее Святослав, не осталось почти ничего, кроме веселых бесенят в небесно-голубых глазах. После получения страшной вести бесенята спрятались глубоко-глубоко, скрытые душевной болью. Королеве было очень плохо, но даже сейчас она сохраняла горделивую осанку и непроницаемое лицо. «Муж не обижает, сестра?» – спросил ее император. «Кто?» – горестно усмехнулась Видна. «Виттерих, да пусть только попробует. Это он на войне боевой. Что бы он без меня делал? Люди косты помогают?» – понимающе спросил Святослав. «Без них нам совсем скверно пришлось бы». Прелестное лицо Видны исказило легкая гримаса. «А так мы о мятеже герцога Фрои узнали день в день. Если бы не наш человек в Тарагоне, все куда хуже пошло бы. Он же меня предупредил, что епископ и милости для бунтовщиков попросит. Едва успели перерезать всю эту шваль под Сарагосой. Я тебе так скажу, Святослав, здешние попы – это что-то. Они театр сатанинскими игрищами называют, представляешь? А я без него с тоски умру. Тут ведь из развлечений только церковная служба и казни, или церковная служба за упокой души казненных. Я, братик, от этих святош только одним спасаюсь. Беру крест в руку и благословляю тех, кто оспой болеет. Ко мне же эта дрянь не липнет после прививки. Тут до того дремучий народ живет, что я даже удивляться перестала. Они все считают, что меня Господь своей милостью наградил и от оспы бережет. Это Радигунда меня научила, стерва продуманная. Я останусь на 2 недели, Видна, погладил ее по щеке император. И я сразу отвечу на вопрос, почему я здесь, а не в Братиславе. Так нужно, и больше ни о чем не спрашивай. Ты все узнаешь, когда придет время. В то же самое время, Прага. Кий наслаждался своей новой жизнью. Ему казалось, что даже солнце стало светить ярче. Префектура Чехия частично перешла на его сторону, как и левобережье Дуная почти до самой столицы. Своих послов прислали сербы, далиминцы, нишине, худичи, лужичане, мельчане и совсем уж крошечные племена севера, которых отец оставил вассалами, позволив их знать и остаться при власти. Южнее было хуже. Дулепские владыки рвались к власти тоже, но их даже не все старосты поддерживали, не говоря уже о простых родовичах. Примолкли устрашенные чехи, хорваты, лучане и седлячи. Они для себя ничего хорошего от перемен не видели. Харутанское правобережье твердо стояло за законную власть, а особенно за нее стоял Новгород, который крепил оборону и завозил припасы. Префект Нарика спешно тренировал ополчение и намечал места для засек. Попробовала было шевельнуться Силезия, но тамошний префект просто собрал 5000 хуторян-отставников и утопил бунт в крови. Бобряне, дедошане и всякие слинзяне вытерли слезы и дали присягу верности новому государю. Давали ее в церквях и на капищах, украшенных телами бояр, старосты самых крикливых родовичей, еще умиравших в этот момент на кольях. Зэкия были кочегиры, чьи кочевья располагались узкой полосой рядом с Братиславой. За него же встали сыновья Арата, которые смогли перетянуть за собой половину клебанариев из Мараванского полка. С пехотой было куда хуже. Первый германский послал его лесом, второй дакийский и третий иллирийский находились слишком далеко, а пятый молниеносный колебался. С одной стороны, там его уважали, а с другой, воины только что приняли присягу новому государю. Да, воевать можно и славянами, и наемниками-лютичами, но это ведь совсем не то. Простой пахарь для обученного воина, просто смазка для копья, а потому Кий напряг весь свой недюжинный ум, чтобы продумать тактику, которая будет работать исходя из имеющихся у него сил. Получалось так себе, и вдобавок к этому, захватив рудный городок, он не получил железа, его не осталось ни единого прута, а еще там не нашлось ни одного мастера. Все они ушли за Дунай вместе с семьями, разобрали мельницы и увезли оттуда молоты. Наладить выплавку с нуля оказалось просто некому. Деревенские кузнецы чесали затылки и обещали за год-другой что-нибудь придумать. Только вот года у Кия не было. Года не было, пехоты нормальной не было и железа не было. Воюй, не хочу. Но тут ему несказанно повезло. Княже, в его терем, запыхавшись, забежал Мирослав Святоплукович, или, по-простому, Мирка. Там такое, там такое. Тебе это самому увидеть надо. Мирка, как его брат Сташка, был невысок, толстый бородат. Умом они не блистали, и Кий до сих пор дивился, как это им удалось провернуть такую непростую операцию по его освобождению. Они подкупили двоих харутан, охранявших его флигель, и те засунули его в керамическую трубу, по которой стекало дерьмо из замка. Они же набросали туда всякой дряни, а потому решетка, перекрывавшая выход из канализации, забилась, и ее вытащили для прочистки. Кий, которому пришлось проползти 200 шагов по лужам дерьма, едва не завыл от унижения. Он вылез наружу грязный и вонючий, а дулепских бояр, что встречали его, чуть не прикончил голыми руками. Впрочем, им хватило ума взять с собой чистую одежду, но как ни полоскался князь в Дунае, воняло от него так, что он еще 2 недели не рисковал к людям выходить. Гадостно от него воняло, а потом он прискакал в Прагу, где на его сторону сразу же встал префект и открыл ему ворота, как и обещал раньше. Эдикт о вольности боярской Кий подписал, и это вполне устроило знать. Потому-то к нему и потянулись посланники от князей и бояр, которые пришли договариваться по старому обычаю. А обычай этот предписывал ему взять в жены дочерей из примкнувших племен, и Кий согласился и на это. Жаль только мать он вытащить не смог. Ее держали под стражей сразу 500 бойцов. Императрица сидела в своих покоях безвылазно, и к ней даже записку не удавалось переслать. Собственно, вся замковая гора стала одной большой тюрьмой, где княжеская семья оказалась в заточении. Никто туда больше не приходил, никто оттуда не выходил. Туда ничего нельзя передать, только продукты для кухни завозили. Таков был приказ великого логофета Береслава. «Там такое, там такое». Продолжал дурным голосом голосить Мирка. «Да что случилось-то?» Недовольно посмотрел на него Кий, которого отвлекли от размышлений. Он как раз пересчитывал свое войско. «Уже пора выходить, ведь холода не за горами. Сам посмотри, княже», — ответил Мирка, тыча рукой в сторону реки. «Это еще что за кикимора болотная?» Кий даже остановился в изумлении. Прямо на него шла девка огромного роста с поклеванным оспой лицом. Большая часть людей едва доставала ей до плеча, а воинский пояс с мечом висел на ней как родной, не стесняя движений. как и щит, заброшенный за спину. Девка явно была опытным воином и прошла не один поход. Этакий наметанным взглядом уловил сразу же. С ней на берег высыпало несколько сотен данов, которые вытащили на песок свои корабли. Ну да чего страшна. Совершенно искренне восхитился Ки, который по достоинству оценил тяжелую челюсть и широкий нос девушки. Впрочем, она не была лишена некоторого кокетства, а потому длинные рыжеватые волосы заплела в косу, на конце которой болталась какая-то золотая висюлька. Ожерелье на ее шее тоже было золотым, как и браслеты на запястьях. Богатым оказался и пояс, и рукоять меча, и даже рубаха, на которую пошел отрез шелка. «Кто такие?» — спросил Ки, в упор разглядывая эту деваху. «Я Гудрун Сигурддоттир, походный конунг», — ответила та. «Кто спрашивает?» «Я князь Ки. Зачем ты врешь? Не бывает баб конунгов». «Согласна, не бывает», — девка равнодушно пожала широкими плечами. «Видимо, она уже привыкла к подобному отношению. Я такая одна, и свое место отстояла в бою. Троих зарубить пришлось. Они тоже думали, что баба не может быть конунгом. Но те придурки из Ангильна были, они меня просто не знали. Больше желающих надрать мне задницу не нашлось и, пока я кормлю этих бездельников, они меня слушаются. Я много слышал о Сигурде ужасе Авар, но никогда не видел его. Зато я хорошо знаю твою бабушку и мать», — усмехнулся Ки. «Кстати, как поживает королева Лиутхайт? Плачет и молится за свою непутевую дочь», — криво усмехнулась Гудрун. «А что ей еще остается, если ее единственный сын родился смазливой бабой, а настоящий мужчина — это я? Зачем ты пришла сюда, Гудрун Сигурддоттир?» — спросил Ки. «Ты ищешь службы?» «Да», — кивнула она. «Отец велел мне найти тебя. Сказал, что ты воюешь с виндами и продаешь в их рабство. Нам не рады в Британии и в датских землях. Со мной без малого 500 парней, и они готовы продать свою кровь за твое серебро и еду. Я принимаю вашу службу, Гудрун Сигурддоттир», едва сохраняя спокойствие, сказал Ки. «Я жду вечером на пир тебя, твоих ярлов и самых лучших воинов. Вы будете пировать со мной, а остальных накормят и дадут вина. Я распоряжусь насчет ночлега. А пока я попрошу тебя об одной малости. Ты расскажешь всем, что со своими людьми идешь к дяде Элофу, в Константинополь, чтобы наняться в армию моего брата. Но на самом деле вы пока поживете в лесной усадьбе. Скоро сюда подойдут славяне с севера. Твоих воинов они увидеть не должны. Так нужно». Гудрун посмотрела на него удивленно, но спрашивать ничего не стала и просто кивнула. Аки вернулся к себе и, едва закрыв дверь, замолотил кулаками по столу от восторга. В его план только что лег последний пазл, тот самый, без которого не складывалось ничего. Глава 9. Сентябрь 658 года. Окрестности Новгорода. Лакош из ободрицкого племени Глинин шел с воями из своего рода так, как учил отец и дед, мягким лесным шагом. До Новгорода еще оставался день пути. Чудно тут, люди живут чуть ли не на голове друг у друга, не как на севере, где селится широко, и зверя здесь почти нет. По крайней мере, Лакош видел только следы кабаньих копыт, да кое-где волчью шерсть на коре деревьев. Ни оленя, ни лося, ни зубра, а уж про пугливого тарпана и говорить нечего. Маленькие злые лошадки с твердыми, словно камень, копытами не терпят близкого соседства с человеком, как и туры, дикие быки. Тут их или побили давным-давно, или откочевали они дальше, в непроходимую ляжскую пущу, где для зверя еще полное раздолье. Нет лучше добычи, чем же ребенок тарпана. Мясо нежное и сочное, не сравнить с жесткой сахатиной. Лакош задумался, неужто они тут с земли живут, без охоты? Этот вопрос пока остался без ответа. Здесь, казалось, даже птицы поют не так, и куда жиже. Пугливая тут птица, и мало ее. Тетерева так вообще не слыхать. У них, на севере, только зайди в лес, тут же услышишь чуи и шаше, чуи и шаше. Это тетерев так об опасности предупреждает, и следов его на опушках не видно. Тоже побили, наверное. Тетерев, он вкусный, особливо, когда глиной его обмазать и в углях горячих запечь. Лакош только что спрыгнул с плота, срубленного на левом берегу Дуная, и осторожно осмотрелся по сторонам. На плоту идти дольше и приметнее, но уж слишком холодна вода, чтобы перебираться через реку вплавь. А если нет нужды, то к чему рисковать? Сколько воинов застудилось в походе, а потом умерло, выплюнув легкие в кровавом кашле. Нет славы в такой смерти, глупость это. Лакош не дурак, он охотник и воин, хоть и молод пока. Он дважды на соседей лютичей ходил, и не раз брал на копье кабана. Тут, на юге славянских земель, куда лучше, чем в родных краях. Здесь и леса уже свели немерено, прорубив насквозь широкие просеки. Тут и там они находили веси, густо обсыпавшие берега Дуная. Богато здесь жили по меркам Бодричей, очень богато. Одни пустые загоны для скота чего стоят, в том смысле, что стоили. Пепел от тех весей оставили захватчикам Харутани. Лакош даже языком подсокал от зависти, разглядывая следы, отпечатавшиеся на влажной осенней земле. Бараны, свиньи, коровы и даже лошади. Немыслимое богатство для нищего рода, что сеяло жито, бросая зерно в теплый пепел сведенного леса. Тут строились на годы, а не как у них, где приходилось кочевать, бросая насиженные места, в поисках отдохнувшей от человека землицы. Лакош ходил по сожженной деревушке, поглаживая рукой уцелевший бок сгоревшей избы. «Добрая работа», — шептал он. «Ох и добрая, топором рублено все. Неужто в каждом доме по топору имеется? Это ж богатство какое!» Северяне прощупывали проход дальше, двигаясь по засохшим следам скота, но натыкались на засеки, из-за которых летели дротики и стрелы, любовно вымазанные дерьмом. Скверные после них раны оставались. Если не вырезать сразу, в считанные дни сгоришь от огненной лихоманки. Но, как бы то ни было, весь лес не завалить, а для таких воинов, как Глинине, дорога все равно найдется. Так оно и вышло. Род Лакоша, который явился на войну, почитай, что весь, пришел в Прагу совсем недавно, и владыка его, едва успев обняться с князем Кием и получить подарки, был отправлен на юг, чтобы разведать, готовы ли харутани к отпору, есть ли скот, зерно и целые дома, а за ними и войско двинулось. Торная дорога к Новгороду известна, да только не пройти там сейчас. Первый германский, что оставил по себе недобрую память в северных землях, ее стережет. Лакош даже зубами скрипнул от ненависти. Приходила как-то к ним полная тагма, половину соседнего рода побили, а остальных угнали неведомо куда, обвинили в набеге на земли сербов. А что тут такого? Ну, пошли в набег удальцы, обычное дело. Только великий государь само не любит такой лихости и карает до того безжалостно, что бояться стали княжьих воинов пуще эбров. Хотя и эбры порой со славянами приходили и ловили арканами девок и мальчишек. Лакош сам гогот воинов и крики тех девок слышал потом, когда в кустах прятался. Он зарево над лесом увидел и на разведку тогда пошел. И чего вам, сволочи, не хватает? Парень водил по сторонам жадным взглядом. Тут зерна много, скотина есть. У нас-то куда холоднее. К северу ведь живем на месяц пути. Он брал в руки землицу, что колосилось озимыми, и растирал ее в пальцах. Добрая пашня, и урожай добрый даст. Лакош позавидовал даже. И зачем вы к нам приходили тогда? Из-за тех коров, что у сербов угнали. Да тьфу на тех коров, у вас самих вон сколько всего. Схожие чувства испытывал и отец Лакоша, и его дядьки, которые из своей лесной глуши не вылезали никогда, а если и вылезали, то только для того, чтобы побиться с соседями, что жили в дне пути. А так далеко на юг никто из них и не ходил никогда. Волк в поход позвал, поманил добычей. Сказал, что места тут необыкновенно богатые. И впрямь, не обманул. Вот бы поселиться здесь. Так думал Лакош, так думали и остальные. Землю возьмем, где захотим. Владыка широко повел рукой, словно угадав их мысли. Князь Киев том клятву на мече принес. Если в бою покажем себя, то любые дома, пашни и скот наши, только ткни пальцем, все твое будет. А ох, обрадовались родовичи. Им уйти из нищих земель за счастье, и даже собираться не нужно. Голому собраться, только подпоясаться. Баб и детей привел, вот тебе и новый дом. А жито, вот оно, посеяно уже. Только собрать успей весной. А на следующий день они увидели это. Батя. Лакош ткнул локтем отца. Глянь, диво какое. Но батя молчал, подавленный невиданным зрелищем. Каменная громада Новгорода поднималась ввысь на 20 локтей, хмуро глядя на окрестности бойницами квадратных башен. На стенах стража в железных шеломах ходит. Да, не взять такую твердыню нипочем. Тут ведь и франки зубы обломали, чего уж о нищих лесовиках говорить. И даже пригороды Новгорода были сейчас пусты. Множество изб горожан победнее, амбаров, сараев и прочего сгорит в одночасье, только поднеси факел. Не найдет тут приюта осаждающая армия. Я думал, что наш Потлустим 8, Потлустим один из городов племени Глинин. В настоящее время, Г. Путлиц, федеральная земля Бранденбург, большой град, а он словно мышонок супротив медведя. Завистливо протянул парень. Да как Новгород вообще взять-то можно? Это, Лакош, не твоего ума дело, — хмуро ответил батя, отворачиваясь от города. «И не моего. Нам велели разведать тут все, и мы разведали. Осталось только вызнать, где сейчас легион стоит, а дальше пусть князь Кей и владыки думают. Наше дело копьем бить да дротик бросать». Легион нашелся тут же, в миле от города. Он из своего лагеря и не думал никуда уходить. Ровные ряды казарм, окруженные чистоколом, кузня, откуда доносился веселый перезвон молотов и конское ржание. Тут кипела жизнь, а воины за чистоколом отрабатывали перестроение и работу со щитом. Лакош слышал, что княжьих мужей гоняют как рабов. Не то, что у данов, где конунг пирует со своей дружиной в медовом чертоге. «Уходим за Дунай», — сказал владыка вечером, когда малые отряды, рассыпавшиеся по окрестностям, снова собрались вместе. «Мы тут вызнали все, что надо. С войском сюда вернемся». Они ушли спокойно, не тревожимые никем. И даже засеки, откуда Лакош то и дело чуял внимательный взгляд, в этот раз молчали. Ни одна стрела не вылетела. Впрочем, они к ним и не подходили близко. Дураков нет. Вечером, уже в дулебских землях, лютичи расслабились. Устроились в ближней веси, поели сытно, почесали языками у костра да легли спать в сарае. Дулебы, оказывается, тоже живут богато. А Лакош остался на посту, его смена первая. Он смотрел на луну и мечтал, как возьмет себе здесь надел, хороший дом и девку пригожую из местных, и скотину. А потом он не помнит ничего, только вспышку в голове, затхлую темноту мешка на голове и тряску конского шага. Вот этот, на Лакоша смотрел муж лет 40, сухой, крепкий и быстрый, словно рысь. Глаза его были мертвые и равнодушны до того, что парня даже мороз по коже продрал. А ведь он знал, кто это. Черный кафтан с золотыми пуговицами, украшенными волчьей головой, только один человек носил, Варта, зверь лютый, княжий каратель, командир роты егерей. Сколько его воины упрямых владыкой старейшин извели, и не сосчитать, а сколько волхвов без следа пропало. Варты в северных землях непослушных детей пугали, словно нечистью какой или братьями Горанычами, коих страшнее любой нечисти считали. Не понять даже, кто из них хуже. Но братьев Лакош никогда не видел, а Варта, вот он, перед ним сидит. На дыбу его взденьте. Бросил Варта, и Лакош сомлел от ужаса. «Эн, не надо, дяденька», — заскулил он. «Не надо на дыбу, я все расскажу». «Конечно, ты все расскажешь», — удивленно посмотрел на него Варта. «Но сначала придется на дыбе повисеть и с кнутом познакомиться, а то вдруг ты подумаешь, что мы тут шутим с тобой». Дальше парня накрыла багровая пелена бесконечной боли. Пятого удара кнута он не выдержал и потерял сознание. Только где-то вдалеке недовольный голос услышал. «Не перестарайся, дурень лободырный. Полспины до мяса ободрал. Чего разошился? Смотри, он сомлел уже. Да он вроде крепкий на вид, боярин», — извиняющимся тоном говорил кто-то. «Зря кнут взял, конечно. Ему и палок хватило бы. Эй, спящая красавица». Варта поднял подбородок Лакоша. «Говори, сколько вас? Где стоите? Какие владыки идут? Конница есть ли? Пехота в доспехе?» «Конницы не видел, доспехи у владык только», — захлебываясь, начал рассказывать Лакош. «Славяне одни». Он рассказывал все, что знал, все, что видел и даже то, о чем только догадывался. И он не понимал, зачем его били раз за разом, повторяя одни и те же вопросы. А потом он снова потерял сознание, а когда очнулся, то услышал голос проклятого карателя. «Ну вроде все, можно с легатом говорить. Странно это все, конечно, очень странно. С этим что делать, боярин?» — послышался угодливый голос. «Не надо бин более, добей и зарой поглубже, чтобы лисы не растащили». Лакош увидел палача, что достал нож и пошел к нему. Ужас, боль, темнота, смерть. Лагерь легиона был построен надежно и крепко, как и все вокруг. 5000 человек здесь живет как-никак. Огромное хозяйство скрылось за чистоколом с башнями, который сам по себе был неплохой крепостью и даже срублен на крутом холме с рвом. Стоянки римских легионов – это небольшие города. Вот баварская Ратисбона 9, Ратисбона, современный Регенсбург. Это именно такая стоянка и есть. И стены там еще старые императоры строили. Здесь же, у Новгорода, все сделано с нуля. Длинные казармы, в каждой из которых жила полная сотня, выстроены ровными рядами. Тут же стоят и амбары для зерна, которого уходила прорва каждый день. Для его разгрузки даже пристань сделали. Кузни, мастерские оружейников и шорников, портной, кухня с кашеварами и склады с воинским припасом, огромное хозяйство, которым ведал бесценный и на войне, и в мирной жизни зам по тылу. Это его забота, чтобы воины одеты, обуты и накормлены были, потому как если воин голодный, босой и оборванный, то не воин это, а разбойник с большой дороги. Так покойный государь само говорил. В центре лагеря стоял терем легата, простой, рубленный в лапу, под соломенной крышей. Рядом с ним скучал часовой, а внутри него шло совещание. «Что-то не пойму я, пан Мстиша», — Варта устало потер виски пальцами. «Третьего варнака подряд пытаем, и все говорят одно и то же. Ни конницы у князя Кия, ни пехоты тяжелой. Сам он за рекой стоит, в дне пути. Да с кем он на тебя идти-то собрался? И куда 300 мараван дел? Да славен толпу собрал, вот и идет», — пожал широченными плечами легат. «Если 1010 притащит сюда, нам тут и без конницы весело будет». Общаться с легатом в Варте было невероятно тяжело. Не сошлись они, и все тут. Мстиша Добронович, сын покойного боярина, соратника самого государя, разговаривал с командиром егерей отрывисто и резко, словно нехотя. Сам он, хоть и получил звание полковника, боярской шапки удостоен не был, а потому на майора тайного приказа поглядывал волком. Завидовал он ему люто. «Ну, допустим», — задумчиво протянул Варта и откинулся на бревенчатую стену штабного терема. «Мы не знаем, сколько их, да и сам Кий не знает. Все, что я вызнать смог, это то, что их либо много, либо туча. Ну, названия племен еще. Лесовики же дремучие, они до дюжины считают. Знаем мы только то, что придут они вот-вот и стоят совсем близко. Придут сюда, тогда и встретим», — кивнул Мстиша. «Я тебе советую», — начал было Варта, но тут его прервали. «А ты мне не советуй, майор», — получил он ответ. «Ты дело свое делай, худороден ты советы раздавать. Ты, полковник, забыл», — начал наливаться дурной злостью Варта, — «что местничество в бою смертью карается. Ну, давай, заикнись еще про род свой. А я в военное время начальник армейской разведки, поэтому слушать тебе меня все равно придется. И не забывай, что звание мое по тайному приказу числится, а оно повыше армейского. Я воин, а ты палач», — вызверился легат. «Что ты понимаешь в войне? Без тебя разберемся, пес». «Ну, пес», — усмехнулся Варта, — «только пес государев. Я его врагов зубами рву, а не чести себе по отцовским заслугам требую. Хочешь боярскую шапку, так заслужи. А сейчас слушай меня, пока я добрый. У Кия что-то в рукаве есть. Он непрост. Не пойдет он с одним мясом на копья легиона. Для него первое поражение, оно же последнее. Зима скоро. Воинство его повесим, разбежится или начнет его же земли разорять. Сам знаю», — внезапно успокоился Мстиша и сел за дощатый стол, сжав кулаки. «А про Кия мне говорить не нужно. Сколько раз его в деле видел. Если мы его здесь не удержим, он засеки прорвет и пойдет дальше, до самого Солиграда. Пан полковник», — в терем зашел воин и ударил кулаком в грудь. Он протянул кусок бумаги. «С сигнальной башни сообщение пришло. Давай», — нетерпеливо вырвал бумажку Мстиша. «Вот тебе и ответ, майор. Кий свою конницу отправил степь смирить, и она уже возвращается назад. Надрал его побратимью рук задницу ханам. Если к нашему князю на соединение придут 1003 кочегиров и 2 эскадрона мараван, легиону конец. Нужно будет в Новгороде запираться и сидеть. В поле нас размажут просто. Надо их по одному бить». «Да почему же мне неспокойно так?» — прошептал Варта и снова обхватил голову руками. «Скажи, полковник, ты не то решил Дунай перейти?» «Конечно», — решительно кивнул тот. «Славен разгоним, а потом всадников встретим. Если они вместе против нас встанут, мы и 2 часов не продержимся. У меня воевал от силы 1 из 3, не ходи никуда». Варта пристально посмотрел на Мстишу. «Тут что-то не так». «Да что не так?» — взорвался легат. «Что ты несешь, пес? Конница по левому берегу из Моравии идет. Сюда неспешным шагом неделя пути. А потом, все, понимаешь ты, все, нас, как орех раздавит. Или запрут в Новгороде и пойдут до Солиграда. Там, за засеками 1000 семей прячутся. Весь скот, зерно. Я тут зачем поставлен? Людей защищать? Вот я и защищаю как могу. Не спеши», — попросил его Варта. «Легионы из Дакии и Иллирии к столице идут. Ополчение из Силезии и верные роды Абров тоже. Не делай этого. Поднимем Харутан, уведем в лес скот и баб с детьми. Отсидимся. Я воин», — отчеканил Мстиша. «Я отсиживаться не стану. Если можно врага разбить, я его разобью». «Марана, высшая справедливость», — прошептал Варта. «Да, я не воин, я всего лишь твой пес. Молю, сделай так, как он говорит. И вроде все правильно, но почему так неспокойно у меня на душе?» Глава 10. Армия Кия встала у Дуная там, где река была шириной в сотню шагов, не больше. Он пустил вперед славянское ополчение севера, сербов, худичей, нелетичей, лужичан, далеминцев и охочих людей из других племен, что хотели пограбить зажиточных харутан, живущих за рекой, и богатейший торговый город. Первый германский тоже расположился в окрестностях Новгорода, и он, как точно знал Кий, не воевал уже очень давно. Баварская граница – самая спокойная. Разбойных графов еще король Гарибальд извел, а его сын Теодон и вовсе резался исключительно на юге, с альпийскими герцогствами лангобардов. На кой ему с собственным тестем воевать? Вот так и вышло, что первый германский, несмотря на героическое прошлое, был обучен на славу, но бился по-настоящему редко. Да и не война это была, а так, несколько мелких стычек на севере, куда посылали отдельные тагмы для усмирения восставших родов. Все ветераны, прошедшие битвы с франками и лангобардами, давным-давно вышли в отставку, а те, кто служил сейчас, в большом сражении не участвовал никогда. Да и легат Мстиша Добронович побывал всего лишь в одном серьезном походе. Вот тут-то все и случится, оскалился Кий, когда осмотрел поле в 4 милях севернее Новгорода. Он исходил его вдоль и поперек, заглянув под каждый куст на опушке леса, что окружал полукольцом огромную поляну. Туда вела широкая просека, и это место подходило как нельзя лучше для того, что затеял князь. Выйти с родовым ополчением против обученного войска, нечего и думать, верное самоубийство. Но если разыграть комбинацию, то все перспективы получались весьма и весьма неплохими. Хаэм гамбит, улыбнулся он в густые усы. Мы разыграем небольшой гамбит. Мстиша, я тебя хорошо знаю. Сколько раз на штабных играх с тобой бились. Ты вояка умелый, но хитрец невеликий. Мыслишь ты, как это отец говорил шаблонно, вот, будешь делать так, как в тебя вколотили за эти годы, так и в меня, дружок, то же самое вколачивали, в той же сотне, что и в тебя, и придурков, которые ничего не видели и ничего не знают, я к тебе немало послал, очень надеюсь, что ты их допросил уже, не совсем же ты тупой. На следующее утро разведка легиона углядела множество небольших отрядов славян, которые лезли через Дунай с Дулепской стороны. Мелкие шайки до сотни бойцов в каждой рассыпались по окрестностям, рассчитывая поживиться. Но тут оказалось пусто. Люди ушли, скот увели с собой, а зерно вывезли рекой. В ямах, обожженных огнем и обмазанных глиной, вместо зерна налетчики пару раз находили с превеликим мастерством выточенный мужской корень в полной боевой готовности. Издевались так проклятые харутани над пришельцами. Хотя харутан в этих землях и половины не было. Гнали ведь сюда всех подряд, от римлян из Дакии до ляхов. Но за целое поколение переженились люди, перемешались и имя харутанского племени приняли. Потому как почетно оно, весь золотой род, плоть от плоти этого племени. И потому жили харутане не в пример богаче, чем даже дулебы и чехи. Да и как иначе, если у всех бояр тут родня имеется, ближняя и дальняя. В префектуру на рек и коней, и скот без счета пригнали, и косы новые тоже сначала сюда пошли, и хомуты, и жатки. Тут крестьянские артели зажиточные, а самые крепкие парни в гвардию идут, чтобы государя охранять. Мстиша Добронович был доволен. Несколько мелких шаек он разбил сходу, очистил правый берег и начал готовить переправу. И, совершенно логично, сделал он это ровно там, где Дунай был узок до того, что можно умелой рукой копье перебросить. Таких мест на Дунае несколько. Он у Новгорода узок и маловоден, а становится великим, лишь приняв в себя воды Инна Ильца. Хоть и служил здесь Мстиша который год, а привыкнуть к завораживающей, колдовской красоте этого места не мог никак. Три реки плавно несли, не смешиваясь, свои разноцветные струи, вгоняя в оторопь язычников, которые почитали это место священным. Первые плоты ткнулись в правый берег, и сотня авангарда построилась, сомкнув щиты и бдительно поглядывая по сторонам. Войско на переправе всегда уязвимо, это любой навик, отслуживший месяц, знает, а уж опытный служака, тем паче. Переправить легион – это не шутка, ни один день можно потратить, ежели без понятия это делать. Вода ведь ледяная, месяц листопад на дворе, не лето. Но Мстиша Добронович свое дело знал, а потому к полудню почти все воины уже стояли на Дулепском берегу, подтягивая ремни перед маршем. Вороги, к оружию, заорали разведчики в секретах, и легион спешно собрался в шеренги, выставив вперед щиты и копья, и, как оказалось, вовремя, густо полетели дротики и стрелы, и привычным движением, вбитым на сотнях тренировок, воины опустили головы вниз, в встречая смертельный дождь железом шлемов. Костяные и деревянные жало упали сверху злыми осами и загрохотали, почти не причиняя вреда. Спереди пехотинца щит защищает, а сзади широкие поля железной шляпы закрывают шею. Надо всех богов сразу разгневать, чтобы в таком строю от дрянной славянской стрелы сгинуть. Даже раненых было немного, а убитых и вовсе по пальцам пересчитать. Только те, кому жилу на шее острая кость перебила, или уж слишком глубоко в глаз наконечник дротика вошел. Слабые луки лесовиков против пехотного строя – ничто. Пойти еще попади в щель между верхним краем солдатского щита с кутума и шлемом. Воины сыпались с плотов и занимали место в строю. Страшно было многим, но дело-то привычное. Они сами свою судьбу выбрали, в армию никто палкой не гонит. Наоборот, даже отгоняют желающих. Из леса выскочила волна славян с дротиками и копьями. В 20 шагах от первой шеренги дротики с жутким шелестом взвелись вверх и упали на воинов, собрав свою жатву. Погибло немного, и их места тут же заняли товарищи, стоявшие сзади. Только шевельнулся строй, и вот он снова монолитен, как скала. Первая волна накатилась на него, ударив в копья, и увязла, придавленная тысячами, что шли сзади. В душной, густой толчее порой и руку нельзя поднять, и люди, хрипящие на копьях, иногда так и оставались висеть на них, потому что падать было просто некуда. А случалось и так, что в тесной давке воин бил в спину своего же товарища, и ничего поделать с этим не мог. Иногда и соратников его убивало, и он так и стоял, будучи сжатым с боков мертвецами. Плюмбаты! Заорали сотники, и воины задних шеренг вытащили короткие, в две ладони стрелы, что крепились изнутри к щиту. Их метали, подбросив вверх, и они, имея свинцовый шарик у острия, разворачивались в небе и пикировали к земле, пробивая насквозь черепа, кроша ключицы и плечевые суставы. Жуткая вещь Марсова колючка и, случалось, что бой заканчивался даже не начавшись, потому что пятую часть вражеского войска выкашивала еще до первой сшибки. Заорали бездоспешные славяне, ведь у многих даже простых щитов не было, с одними копьями воевали. Злой дождь принес смерть с неба, на четыре пальца входя в беззащитную плоть. Кое-кому прибило к земле стопу, и он пытался вырвать стрелу из ноги, но тщетно. Широкие лопасти расходились в стороны так, что проще рыбе острогу из тела вытащить. Такие воины тут же падали на землю, сбитые товарищами, и затаптывались насмерть. А потом легион делал шаг вперед, добивая воющих славян, что не могли теперь убежать. Получасовой бой усеял берег Дуная множеством тел. Пара сотен убито, да еще столько же покалечено. Славяне отхлынули и побежали, таща на себе раненых, а ровный строй легиона шагал за ними, выбивая стрелами и копьями отстающих. Солдаты добрались до опушки леса, что рос в полумиле от берега, и остановились. Тут передовой отряд был, пан полковник, а князь Кий с войском дальше стоит. К легату подскочил сотник, который только что закончил допрос пленного. С ним славянские владыки и наши бояре-предатели, я то место хорошо знаю, удобное оно для битвы. Легион, в колонну по четыре стройся, погоним деревенщину, крикнул легаты воины, в крови которых все еще кипел огонь победы, весело галдя, начали собираться в десятки и сотни. Целая толпа знати окружала князя Кия, который сидел на коне, облаченный в пурпурный плащ. Владыки славян, бояре-перебежчики из чехов, дулебов, хорватов и мараван, побратим Юрук, хан Кочегиров, и четверо братьев Аратичи со своими нукерами. Двое старших были от жены славянки, а младшие, сыновья Ирдине, степнички, ханской дочери. Братья поглядывали друг на друга ревниво, но не ссорились. Это в Моравии они соперники, но тут стояли друг за друга горой. Кучка данов расположилась рядом, а их конунг притягивал к себе недоуменные взгляды всей знати. Ее отец, легенда в славянских землях, о нем песни и сказки складывают. И когда Кий объяснил, что дочь Сигурда, валькирия, которой сама богиня судьбу воительницы предсказала, то все сразу успокоились. Авторитет Людмилы в таких вопросах был непререкаем. Подумаешь, девка с мечом, у авар иные бабы не хуже мужей из луков бьют, и никого это не удивляет. А кто еще кочевье отстоит, когда всадники уходят в набег? Обычное дело. Зачем мои воины прятались, словно трусливые тролли? Недовольно спросила Гудрун. Что ты задумал, конунг Кий? Почему ничего не говоришь нам? Разве мы не служим тебе? Я просто хочу победить, пожал князь могучими плечами. Один китайский мудрец сказал: пусть планы твои пребывают во тьме, непроницаемые, словно ночь, так, чтобы, когда ты двинешь свои силы, они обрушились подобно молнии. Выйти в поле против легиона – это потерять войско. У меня доброй пехоты, только твои даны. Я послал за Дунай тех, кто не видел вас. Будь уверена, несколько этих олухов уже поймали егеря и поджарили им пятки. Мстиша думает, что тут его ждут одни словения, и его уже ведут сюда, как быка на убой. А конница удивленно посмотрела на него Гудрун. Всадники стоят в миле отсюда. Легат думает, что они еще в Моравии, пояснил Ки. Я приказал захватить одну сигнальную башню на правом берегу и передать ложное сообщение. Они, конечно, скоро узнают об этом, но будет уже поздно. Дочь Сигурда усмехнулась, обнажив крупные и желтоватые, как у лошади, зубы, и Ки отвел в глаза в сторону. Он внезапно понял, почему валькирии девственны. Да она же страшна, как знатный Абрин, а своей секирой может развалить воина до пупа. И кто в здравом уме такую бабу захочет? А если по пьяному делу попробовать? Проснулся в нем мужской азарт. Чур меня, сказал он негромко, а потом добавил. Тебе, конунг Гудрун Сигурдоттир, выпадет самый почетный жребий. И если ты справишься, я при всех признаю тебя достойной славы твоего отца. Гудрун молча склонила голову. Именно об этом она всегда и мечтала. Быть принятой воинами как равная. Кий тонко уловил ее надежды и умело сыграл на них. Он заулыбался в усы и вспомнил песенку, что пел ему в детстве отец. На хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь, и делай с ним, что хошь. Воистину, как легко управлять тщеславными глупцами, буркнул он. Девка хочет славы и готова сложить ради этого свою тупую башку. Да пожалуйста, а вдруг у нее получится? Кстати, может, все-таки попробовать? Нет, я столько не выпью. Марш легиона, штука непростая, и учит этому не один год. Впереди идет разведка, а позади – отряды прикрытия. Потому что растягивается такое войско на целую милю, а если с обозами, то и больше. И даже в таких случаях бывают эпические провалы, как, например, битва в Тевтобурском лесу, где римляне потеряли 3 полных легиона со вспомогательными войсками. Этот случай проходит на командирских курсах, и Мстиша, который дураком отнюдь не был, знал о нем прекрасно. Именно поэтому разведчики тщательно проверяли все кусты, осматривали деревья, не надрублены ли, чтобы завалить дорогу, а щиты у воинов могли быть переброшены на руку в мгновение ока. Легион шел с опаской, он прощупывал путь, выбрасывая вперед щупальца конных разъездов. Вот они и на месте. Впереди клубилось огромное войско, 1008, а то и все 10 славен. Не сказать, что легат Мстиша испугался, но в такую толпу славени до сих пор никогда не собирались. Полуголое воинство, где доспех носил едва лишь один из 50, сильным противником не было, и воевали славени одинаково. Сначала бросаются вперед, оглушая жуткими воплями, засыпают тучей стрел и дротиков, а после нескольких неудачных натисков обращаются в бегство. В притворное бегство, как правило, могли и добычу бросить, чтобы в тот момент, когда настигающий враг, обуянный жадностью, начнет грабеж, снова напасть на него. Славяне не любили затяжных полевых боев и никогда не ввязывались в них. Они гарантированно проигрывали в них германской пехоте, намертво спаянной строем и дисциплиной. Но что толку от дисциплины, если армия может зайти в лес и не выйти оттуда, перебитая из засад? Вот к такому сражению Мстиша и готовился. Он увидел князя Кия, который в пурпурном плаще проскакал вдоль войска, подняв руку, а потом мятежник подъехал и к ним. «Воины, я Кий Самославич, князь из Золотого Рода, я воюю за правое дело, за наследство, что мне от отца положено. Переходи ко мне, и тогда, после моей победы я каждому выдам по 50 рублей награды». Воины сжали зубы, но молчали. 50 рублей, сдуреть можно. Проваливай, изменник. Выехал вперед Мстиша. Мы присягу не рушим. Сразись со мной, если не трус. Глумливо крикнул Ки. По уставу не положено, а то сам не знаешь. Сплюнул Мстиша и занял место позади войска, окруженный трубачами, барабанщиками, вестовыми и охраной. Легат скомандовал. Лучники, бей. Это последние слова, которые обычно слышны на поле боя. После этого команды подаются ревом труп и грохотом барабанов. Ничего другого не услыхать в криках и звоне оружия. И даже десятнику порой не просто достучаться до своего бойца, залитого до бровей яростью и воинским куражом. Все пошло именно так, как и ожидал легат Мстиша. Туда дротиков и стрел, а потом первый натиск. Ударили, отбежали. Ударили, отбежали. Снова залп дротиков, а в ответ туча стрел и плюмбат, которые скосили сотню врагов в первые же минуты. Славяне собрались и ударили снова, а легион увяз в плотной сече, не ожидая беды. А она уже набирала ход, не спеша горячить коней. Тяжелые всадники. Они прятались неподалеку, ожидая своего часа. А как только получили сигнал, то вышли на простор. Поначалу они шли шагом, потом рысью, и лишь затем, подойдя на бросок копья, перешли в галоп. 300 мараванских клебанариев, краса и гордость Словении, ударили в правый фланг легиона и смяли его. А Мстиша, который уже ничего не успевал сделать, заорал трубачам: «Каре! Каре!» Хриплый рев раздался над полем, и легион, отбиваясь от наседающих славян и всадников, начал пятиться назад, чтобы собрать квадрат, ощетинившийся в стороны копьями. Раненых тащили в центр, а строй, как и бывает при внезапных перестроениях, потерял свою монолитность и зазиял прорехами. «Это же не учение, это настоящий бой, Гудрун!» – заорал Ки. «Твой выход!» Отряды данов с ревом бросились вперед, разрывая проход между сотнями, что еще не успели сомкнуть строй. Не делали так германцы, глупость это и ребячество. Они никогда не бегали, они шли плотными шеренгами, сомкнув чешую щитов и выставив копья. Но сегодня все получилось. Солдаты оторопели, увидев, как на них несется воющая, словно дикий зверь, девка исполинского роста, которая сходу отрубила наконечники выставленных в ее сторону копий и ударила ближнего воина огромным сапогом прямо в грудь. Тот упал, а она разбила ему голову и заревела торжествующе. Жидкий строй, который пытался в этом месте собрать угол Каре, развалился, а в прорыв ринулась свежая пехота данов, которая пробивалась прямо к центру. «Да что это за тварь?» – удивился Мстиша, который потащил меч из ножен. Он заорал: «Сомкнуть строй!» Легион худо-бедно собирался в непроходимый для тяжелой конницы квадрат, да только из-за леса показались аварские лучники во главе с ханом Юруком. Всадники закружили, заливая тучей стрел пехотный строй, и воинам из легиона стало туго. Одно дело пересидеть такую атаку, укрывшись щитом, а совсем другое – биться под градом острых жал. Воины начали валиться наземь десятками, а в центре кари бились даны. Гудрун Сигурддоттир отбросила сломанный меч и изрубленный в щепки щит, подхватила с земли двуручную секиру и кинулась туда, где увидела всадника в алом плаще и в шлеме с высоким плюмажем. Два десятка самых знатных воинов, закованных в доспех, шли рядом с ней, прорубая широкую просеку. Уже пали все трубачи и барабанщики, а знаменосец воткнул в землю древко легионного знамени и бился рядом, не подпуская к нему врага. Гудрун сделала финт топором, пропустила удар в закованную железом грудь и незатейливо ткнула лезвием в лицо, словно копьем. Знаменосец упал, обливаясь кровью, а следующий удар развалил напополам его плечо. «Есть!» – заорала Гудрун, схватив древко. «Их знамя у нас, держи его!» – сказала она Дану, стоявшему рядом, перехватила топор поудобнее и ринулась на воина в алом плаще. Мстиша бился с тремя сразу, и одного убил, пока его спасал только добрый доспех, который принял на себя десяток ударов. «Знамя!» Билась в голове единственная мысль: «Не приведи святой Георгий, если знамя потеряем. Позор какой!» Огромная девка со слипшимися от пота рыжеватыми волосами бесновалась с двуручной секирой, размахивая ей, словно прутиком. На его глазах она зарубила знаменосца, воина, образцово отслужившего почти 15 лет, и теперь искала новую жертву. «Ты кто такая, ведьма?» — крикнул ей Мстиша. «Иди-ка сюда, страшненькая, я тебя приголублю, я Гудрун Сигурддоттир», — оскалилась та в жуткой ухмылке. «Я Валькирия, дева Одина». «О!» — понятливо кивнул Мстиша. «Ясное дело, что ты дева, да кто на тебя позарится, чучело ты огородное, ты будешь умирать долго», — многозначительно пообещала Гудрун, сплюнула на сухую землю и перехватила топор поудобнее. «Ну, иди сюда, малыш, покажи, какой ты храбрый». Первый удар топора разнес щит легата, а от выпада меча девушка просто уклонилась. Ее руки были длиннее и, как с удивлением заметил легат, она оказалась отчаянной до безумия. Впрочем, баба есть баба, и стать не та, и умения воинского немного. Просто здоровенная и свирепая, как волчица Дурында. Может, она у себя там привыкла босиков бить, но против него ей не выстоять. Мстиша рубакой был отменным, а потому умело загонял ее веерными ударами, от которых девка едва уходила. Он уже видел в ее глазах тень страха, а значит, осталось немного. Только раненая нога мешала легату. Она начала неметь ниже колена, а он и не заметил, когда в горячке боя пропустил удар. Это случилось еще до нее. Железо меча и секиры столкнулись пару раз, выщербив лезвие, а потом Гудрун отпрыгнула на пару шагов в сторону, гибким кошачьим движением подняла с земли чей-то шлем и бросила его, попав прямо в лицо Мстиши. Ей хватило секундной заминки, и через мгновение командующий легионом лежал на земле, зажимая культю ноги, отрубленной чуть ниже колена. «Не позариться, говоришь», — со змеиной улыбкой на губах произнесла она. «Да мне и не нужен никто. Нет достойных, слабаки одни вокруг. Девой в Валхаллу уйду и там найду себе храбреца по сердцу, из тех, о ком саги сложили». Гудрун обошла Мстишу по кругу, посмотрела критически, а потом еще раз ударила его топором, отрубив левую кисть. Мстиша упал навзничь и закрыл глаза. У него не осталось больше сил бороться, а жизнь покидала его вместе с кровью, что толчками била на жухлую осеннюю траву. Ки, который вытер окровавленный меч, подъехал к хану Кочегиров ее руку и похлопал его по плечу. Тот все сделал как надо. Легион, потерявший свое знамя, почти всех командиров и половину личного состава, истекая кровью, отходил к лесу. Воины сбились в малые каре, по сотням и полусотням, а потому шанс уцелеть у них все еще оставался.